Глава 52. Никого из них я прежде не видел. Старший, медленно повернувшись, оказался напротив меня слева. Он был мне совершенно незнаком. Выглядел обычным мужчиной, ничего особого, немного мешковатый и потрепанный жизнью. Напротив меня стоял рыжеволосый. Он выглядел так, как, наверное, выглядел бы его старший товарищ, родись он на 20 лет позже и в лучших условиях. Тоже обычный парень, с виду немного мягкий и цивилизованный. Но вот третий парень был совсем другим. При взгляде на него в голову приходила мысль, что он и его предки в 4 поколениях питались исключительно белками. Ловчее крысы, выносливее козла и прыгучее любого из этих животных. Я взял винчестер в одну руку, уперев приклад в правую подмышку и отведя локоть назад. Я не особо тщательно целился в парней, находившихся от меня справа. С дробовиком 12-го калибра в этом не было необходимости. Левую руку я использовал в качестве вспомогательного средства при контактах с пленниками. И, посмотрев на старшего мужчину, сказал: «Теперь протяни руку к тому месту, где у тебя пистолет, и передай его мне». Тот никак не среагировал на мой приказ. «Слушай, как ты должен сделать это», — сказал ему я. «Ты вытащишь пистолет из кобуры 2 пальцами, большим и указательным, затем крутанешь его, а потом наставишь на себя. Понял?» «Никакого ответа». «В качестве второго приза», — продолжил я, — «будет выстрел тебе в ноги». «Нормальный голос, нормальная интонация, нормальный тон». «Никакого ответа». Сперва я подумал о том, чтобы потратить еще один патрон, а потом снова перезарядить дробовик. Но в конце концов необходимость в этом отпала. Пожилой мужчина оказался вовсе не героем. Он принял решение после секундного размышления. Большим указательным пальцами достал пистолет, повернул его в руке и прижал дулом к животу. «Теперь нащупай предохранитель и сними с него пистолет», — приказал я. Выполнить это было затруднительно, поскольку положение пистолета было непривычным. Но мужчина справился. «Обхвати ствол большим пальцем и еще 2. Теперь ослабь свой безымянный палец, просунь его в спусковую рамку, туда, где крючок. Теперь держи палец на нем». Мужчина сделал все, что я приказал. «Ты знаешь, что произошло?» — спросил я. Он ничего не ответил. «Тогда слушай», — сказал я. «При малейшей попытке сопротивляться ты получаешь пулю в живот. Вот это ты и должен знать. Так мы поняли друг друга?» «Поняли?» Мужчина утвердительно кивнул. «Теперь протяни руку и перемести пистолет ближе ко мне. Медленно и аккуратно. Руку держи все время на одной высоте. Следи за тем, чтобы дуло было направлено на тебя. Не отнимай пальца от курка». Мужчина повиновался. Он протянул руку с пистолетом примерно на 2 фута от точки опоры тела, а я, сделав шаг вперед, взял у него пистолет. Просто осторожно снял с его руки. Я отошел назад, он опустил руку, а я поменял оружие. Винчестер перешел в левую руку, беретту я зажал в правой. С облегчением выдохнул. И улыбнулся. 3 человека взяты в плен и остались без оружия и безо всякой там лишней пальбы. Я посмотрел на пожилого человека и спросил: «Что вы вообще за люди?» Он пару раз сглотнул слюну, а потом нашел в себе силы выпрямиться и ответил: «Мы здесь на задании, и штатские не должны в него вмешиваться, если понимают, что для них хорошо, а что плохо». «Так против чего настроены гражданские?» «Против военнослужащих». «А вы-то сами военнослужащие?» «Да, военнослужащие», — ответил пожилой пленник. «Да какие вы военнослужащие? Вы просто вешаете мне лапшу на уши, только и всего». «Это санкционированное задание», — упорствовал он. «Санкционированное кем?» «Нашим командиром». «А кто санкционировал его действия?» Мужчина начал мямлить, запинаться. Он начинал говорить, затем вдруг останавливался. Так повторялось 2. Я, скрестив стволы винчестера и пистолета, направил их на мужчину. Я не был уверен в том, что это сработает. Я никогда не полагался на оружие, из которого сам до этого не стрелял. Но руки мои хорошо чувствовали его, ощущали вес. Оба ствола были сняты с предохранителя. Это я знал наверняка. Да и мужчину, стоявшего передо мной, передергивало со страху. Ведь он должен был знать лучше остальных, чего можно ждать, по крайней мере, от одного из стволов. Потому что это был его ствол. Я положил палец на спусковой крючок. Мужчина видел, что я делаю, но все равно хранил молчание. И вдруг заговорил рыжий, тот, что показался мне мягким и покладистым. «Он не знает, кто санкционировал наше задание. Этим и вызвано его смущение. Поэтому он ничего и не говорит. Неужто вам этого не видно?» Может, его лучше застрелить, чем подвергать смущению? Никто из нас не знает, кто санкционировал что-либо. Да и наше ли это дело?» «Откуда вы?» — спросил я. «Сначала скажите, кто вы?» «Я офицер армии Соединенных Штатов. А это значит, что если ваше так называемое задание было санкционировано военными, то вы должны в настоящее время перейти в мое подчинение, как старшего по званию. Верно? И к тому же логично. Согласны?» «Да, сэр». «Так откуда вы?» «Из Теннесси», — ответил парень. «Мы свободные граждане Теннесси». «Что-то вы мне такими не кажетесь», — усомнился я. «Сейчас вы больше смахиваете на задержанных». Ни слова в ответ. «Зачем вы пришли сюда?» — спросил я. «Мы получили сообщение». «И что это было за сообщение?» «Что мы нужны здесь». «И сколько вас пришло?» «Здесь 60 человек наших». 20 групп на 30 миль?» «Да, сэр». «И какие инструкции вы получили по прибытии сюда?» — поинтересовался я. «Нам было сказано не допускать появления людей». «Почему?» «Потому что наступило время, когда надо действовать решительно и помогать армии, а это долг каждого патриота». «А с чего вдруг армии потребовалась ваша помощь?» «Об этом нам не сказали. Мы должны были не допускать людей сюда. Вот мы и выполняли этот приказ». «Это вы убили мальчика сегодня утром?» Долгое, затянувшееся молчание. Молчание прервал коротышка, стоявший справа. «Вы говорите о том черномазом мальчишке?» «Эта операция была полностью санкционирована», — решил уточнить пожилой. «Да, я говорю о подростке, афроамериканце», — подтвердил я свой вопрос. Рыжеволосый парень бросил отчаянный взгляд на своих подельников. Сперва на одного, затем на второго. Быстро мотнув головой, он выпалил. «Никто из нас не станет давать ответ на этот вопрос?» «По крайней мере, одному из вас придется держать ответ за это», — осадил его я. «Эта операция полностью санкционирована во всех высших инстанциях», — снова напомнил пожилой. «Более того, санкционирована на самом высшем уровне. Кем бы вы ни были, мистер, вы делаете очень большую ошибку». «Заткнись», — оборвал его я. Рыжеволосый парень посмотрел в упор на коротышку и сказал. «Замолчи, не говори вообще ни о чем». А я, взглянув на коротышку, подбодрил его словами. «Да говори все, что хочешь. Тебе все равно никто не поверит. Каждому ясно, что такой гомик, как ты, оказался здесь от нечего делать». Отвернувшись от него, я снова устремил взгляд на пожилого. Но коротышка неожиданно выпалил. «Это я уложил Черномазова». Я снова посмотрел на него и спросил. «За что?» «Он вел себя агрессивно?» Я покачал головой и сказал. «Я видел его труп. Пуля прошла высоко под рукой. Рука осталась неповрежденной. Я думаю, он поднял руки вверх. Я думаю, он показывал вам, что сдается». Коротышка хмыкнул и возразил. «А я думаю, он просто делал вид, что сдается». Держа винчестер в прежнем положении, я поднял руку, сжимавшую пистолет, и навел его на лицо коротышки. «А ну, рассказывай о том, что произошло вчера», — приказал я. Парень, не отрываясь, смотрел на меня. Судя по его бегающим крысиным глазкам, он что-то подсчитывал. И решил, что я не выстрелю. «Вчера мы были к северу от этого места», — ответил он. «И?» «Я думаю, вы сейчас скажете, наш пострел везде поспел». «Кто прикладывал к ране санитарный пакет?» «Я», — ответил рыжеволосый. «Я прикладывал. Это произошло случайно. Несчастный случай. Мы просто выполняли приказы». Снова повернувшись к коротышке, я приказал. «Рассказывай снова. Рассказывай о том, как ты целился в 16-летнего мальчика, который шел с поднятыми руками». Я поднял руку на полдюйма выше. Пистолет был направлен как раз в середину его лба. Презрительно осклабившись, парень произнес. «Я подумал, он машет руками». Я нажал на спуск. Пистолет сработал отлично. Просто отлично. Точно в цель, как это и должно было быть. Звук выстрела сначала оглушил, потом перешел в шипение и, наконец, раскатился эхом. В небо взмыли птицы. Стреляная гильза, выскочив, ударилась в ствол дерева и, отскочив от него, чувствительно стукнула меня по бедру. Голова коротышки разлетелась на части, и куски ее влажным шлепком ударили по листьям позади него. Тело вертикально опустилось вниз, тощие ягодицы опустились на пятки, он как-то вяло подпрыгнул и свалился на бок, как будто разом, лишившись всех костей, застыл в такой позе, какая обычно бывает у тех, кого настигла внезапная, насильственная смерть. Я дождался, когда звук выстрела замер вдали, посмотрел на двух еще живых участников группы и сказал, «Ваша сомнительная операция только что закончилась, с данного момента, и подразделение «Свободные граждане Теннесси» объявлено распущенным. С данного момента все его члены полностью освобождаются от участия в каких-либо операциях. Вам двоим предстоит объявить об этом во всех группах, расположенных по периметру базы. У вас есть 30 минут на то, чтобы унести из этого леса ваши жалкие задницы. В вашем распоряжении 1 час на то, чтобы убраться прочь из этого штата. Всем 59 людям. В случае какой-либо задержки, я вышлю бригаду рейнджеров, которая разберется с вами. А теперь выполнять! Пара уцелевших в растерянности и оцепенении оставались на месте не более секунды, необходимые им на то, чтобы преодолеть шок и испуг. Затем они пошли и почти сразу же побежали. Они и вправду спешили. Я прислушивался к их топоту, пока он, постепенно затихая, не пропал вдали. Это продолжалось довольно долго, но они убрались прочь, и я был уверен, что назад уже не вернутся. У них случились потери в живой силе, и это начисто отбило им аппетит к подобным делам. Я был уверен, что они создадут этому парню ореол мученика, но наряду с этим был также уверен, что они будут всеми силами стараться избегать ситуаций, которые могут закончиться для них тем, что они разделят его славную участь. Кровь и мозги – это реальность, а реальность – это незваный гость в мире, созданном игрой воображения. Поставив беретту на предохранитель, я сунул пистолет в карман брюк, одернул рубашку, заправил ее полы под ремень и пошел обратно тем же путем, каким пришел сюда, выставляя вперед то одно, то другое плечо, лавируя между деревьев и держа винчестер на изготовку перед собой.